Бет прервала его безутешные мысли, просунув голову в дверь. «Эд Хэддон у телефона, Арт», — сообщила она. Арт встрепенулся. Хэддон был его самым выгодным клиентом. Он подыскал Хэддону уже много первоклассных преступников, и тот всегда платил щедро. Арт схватил трубку и проговорил. «О, мистер Хэддон, рад вас слышать. Могу быть чем-нибудь вам полезен?» «Я не позвонил бы только ради того, чтобы услышать ваш голос», — проворчал тот. «Мне нужен человек, приличная внешность, отличный стрелок, который может водить Роллс-Ройс и способен сыграть роль водителя». Арт глубоко вздохнул. Это было как раз то, что требовалось Майку. «Нет проблем, мистер Хэддон. Именно такой у меня есть. Что за дело?» «Крупное. Получит около 60 тысяч». Арт закрыл глаза. Все складывалось слишком удачно, чтобы походить на правду. «Никаких проблем, мистер Хэддон». «Кто он?» «Мой брат. Он стрелок высшего класса, и ему нужны деньги. Вы можете положиться на него». «Что на него есть в полиции?» «Он не сидел, мистер Хэддон. В настоящее время служит в армии инструктором по стрельбе. Выглядит прилично и разговаривает как образованный человек. И самое главное, он первоклассный стрелок». Арт так страстно желал пристроить брата, что добавил. «Я ручаюсь за него, мистер Хэддон». Проговорив это, он сразу же пожалел о сказанном. Откуда ему знать, оправдает ли Майк его рекомендации? Хэддон был дотошен. До сих пор он был более чем удовлетворен его работой. Но достаточно одного промаха, и он твердо знал, Хэддон больше никогда к нему не обратится. А дела с Хэдденом — это скелет его агентства, на котором основано все его благосостояние. Если Хэддон откажется от его услуг, можно не сомневаться, что и все остальные клиенты покинут его. Арт покрылся холодным потом, однако эти слова уже были сказаны. Дороги назад не было. Хэддон сказал, «Мне это подходит. Если вы ручаетесь за своего брата, мне этого достаточно. Окей, передайте ему, что он должен дать знать о себе Корнелию Вансу в воскресенье 23 числа в 9 часов, отель Сивью в Майами». «А как с пушкой?» «Он получит ее от Ванса. И учтите, Беннион, не будет никакого насилия. Никого не собираются убивать. Но человек должен уметь стрелять без промаха». «Когда оплата, мистер Хэддон?» «Когда все закончится. Примерно месяца через два. Это крупное дело, Беннион. Если вы его провалите, помните, придется выбыть из игры», — подытожил Хэддон и повесил трубку. В контору ворвалась Бет. «Я подслушивала!» — заорала она, вся краснея от ярости. «Ты что, совсем рехнулся? Такое дело отдать тупоголовому солдату. В нашей картотеке десятки метких стрелков, первоклассных, слышишь? Первоклассных! Почему нужно доверять этому проклятому непрофессионалу?» Арт сверкнул глазами. «Это мой брат. Он нуждается в помощи. Убирайся вон!» Когда Бет ворча вышла, Арт набрал номер отеля «Мирадор» и попросил соединить его с мистером Майком Беннионом. Он думал, что брат в его чудесное солнечное утро отправился прогуляться, но Майк тотчас подошел к телефону. Арт подумал, бедняга сидел как на привязи в этом унылом номере и ждал моего звонка. «Просто здорово, что у меня такие хорошие новости для него». Когда он сообщил Майку о предложении Хэддона, тот ответил прерывающимся голосом. «Я знал, что могу положиться на тебя, Арт. Огромное спасибо. Не подведу тебя. Сейчас же начну действовать, но у меня нет денег». «С этим все в порядке, Майк. Я пришлю тебе 3000 наличными. Не эконом на униформе шофера. Она должна выглядеть внушительно. Мой клиент — важная птица». Возникла продолжительная пауза. Потом Майк спросил. «Никого при этом не надо убивать?» «Нет», — так сказал клиент. «Окей, Арт, еще раз огромное спасибо. Я тебя не подведу». И он повесил трубку. Арт откинулся в кресле. Он никак не мог решить, кто он, святой или просто дурак. Глава вторая. Анита Сертис вошла во вторую ванную апартаментов люкс-отеля Spanish Bay, уже заранее настроенная против того, что ей предстояло увидеть. Самые дорогие и роскошные апартаменты отеля с выходом на крышу занимал Уилбур Урентон, сын Сайлиса Урентона, техасского миллиардера, разбогатевшего на нефти. Уилбур только что женился на Марии Гомес, южноамериканке, отец которой владел несколькими серебряными рудниками, и решил, что Паратис-Сити – самое подходящее место для их медового месяца. Мария согласилась с этим предложением, хотя ей и очень трудно было угодить. В свои 29 лет Уилбур еще не начал работать в компании Техас Oil Corporation, в которой всеми делами заправлял его отец. Сначала он обучался в Гарварде, получил степень магистра по экономике, потом отслужил в армии в чине майора бронетанковых войск. Много путешествовал по свету на одной из яхт отца, познакомился с Марией, влюбился и женился на ней. По окончании свадебного путешествия он должен был стать одним из 10 вице-президентов в обширном нефтяном королевстве своего отца. Его отец, Сайлис Урентон, был типичным нефтяным магнатом. Он никого не любил, кроме своего сына. Жена Сайлиса умерла вскоре после рождения Уилбура. Сайлис, очень любивший жену, перенес свою любовь на сына. Когда Уилбур сообщил ему о своем намерении жениться и представил ему Марию, Сайлис задумчиво оглядел ее. Ее смуглая кожа, стройное чувственное тело, соблазняющие глаза и резко очерченные губы вызвали у него сомнения, однако он знал о богатстве ее отца и поэтому решил не мешать. Если его сын решился жениться на этой смазливой бабенке, он не будет возражать. В конце концов, убеждал он себя, она хороша для постели, а оформить развод нетрудно. Взглянув с кривой ухмылкой на Марию, он похлопал ее по плечу и сказал: «Моя дорогая, мне хотелось бы иметь внуков. Надеюсь, ты не разочаруешь меня».